Глава 17. Портрет Карла I. В продолжение этих дней вновь прибывшие обитатели Тюильри устроились в нем, и образ жизни принял свое обычное течение. Король не приглашал Жильбера помимо дня его дежурства, потому он и не являлся к нему. Когда наступил его день, он счел долгом предстать перед королем. В Париже был установлен тот же порядок в приемной, какой был и в Версале. Жильбера все знали. Король, несмотря на то, что не требовал Жильбера, его не забыл. У Людовика XVI было столько здравого смысла, что он легко отличал друзей от врагов. Невзирая на предубеждение королевы против Жильбера, король в глубине души своей чувствовал, что если Жильбер и не был его личным другом, то он был другом монархии, что сводилось к тому же. Король вспомнил, что в этот день Жильбер был дежурным и отдал приказ впустить его, как только он явится. Вследствие этого, тотчас по приходе Жильбера, камерлакей ввел его в спальню короля. Людовик XVI ходил взад и вперед по комнате в таком раздумье, что не заметил вошедшего доктора. Жильбер неподвижно и безмолвно остановился у двери, ожидая, когда он заговорит с ним. Короля занимал портрет Карла I. Во весь рост, написанный Ван Дейком. Его и теперь можно видеть в Лувре. Один англичанин предлагал за него столько червонцев, сколько их уместится на портрете. Карл I изображен стоящим под группой тощих редких деревьев, которые растут обычно на приморских берегах. Паж держит под устцы оседланную лошадь, на горизонте синеет. Лицо Карла грустно. О чем думает этот Стюарт, предшественницей которого была прекрасная, несчастная Мария, а наследником Яков II? Или, вернее, о чем думал гениальный художник, изображая его, как в последние дни бегства, простым всадником, стоящим на берегу бурного Северного моря, с оседланной лошадью возле, готовым к битве с круглоголовыми или к побегу? И не говорит ли глубоко грустный колорит картины Ван Дейка, что на оборотной стороне ее набросан эскиз Уайтхольского эшафота? Должно быть, картина много говорила даже такому приземленному человеку, как Людовику XVI, потому что лицо его сделалось мрачно. Три раза он останавливался, вздыхал, снова начинал ходить и снова останавливался перед портретом. Наконец Жильбер, боясь показаться нескромным, сделал движение. Людовик XVI вздрогнул и оглянулся. «А, это вы, доктор», — сказал он. «Очень рад вас видеть». Жильбер подошел с поклоном. «Вы давно пришли, доктор?» «Всего несколько минут, государь». «А», — протянул король и опять задумался. Потом подвел Жильбера к образцовому произведению Ван Дейка и спросил. «Знаком ли вам этот портрет?» «Да, ваше величество». «Где вы его видели?» «У госпожи Дюбари ребенком, но он и тогда глубоко поразил меня». «Правда, он был у нее», — вполголоса сказал король. «А знаете ли вы его историю, доктор?» «Ваше Величество, говорите об истории короля или об истории самого портрета?» «Об истории портрета». «Нет, Ваше Величество. Мне известно только, что он написан в Лондоне в 1645 или 1646 году. Но каким образом попал во Францию, в спальню Вашего Величества, этого я не знаю». «Как он попал во Францию, я вам сейчас объясню. Но как он очутился в моей спальне, я и сам не знаю». Жильбер смотрел на короля с удивлением и поклонился в знак внимания. «В сущности, тут нет ничего нового», — продолжал Людовик. «Но в подробностях очень много. Из них вы поймете, почему я останавливался и размышлял перед этим портретом. Около 30 лет назад министерство Шуазеля, гибельное для Франции и в особенности для меня», — прибавил он, вздыхая при воспоминании об отце, которого считал отравленным Австрией, «решили заменить министерством Эгюйона и Мопу и вместе с тем уничтожить парламенты. Последняя идея привела в ужас моего деда Людовика XV. Чтобы уничтожить парламенты, нужна была воля, которую он утратил. Из развалин этого старика приходилось выработать нового человека. Для этого существовало одно средство — закрыть позорный гарем, который под именем Парк О'Серф, Олений парк, стоил страшных денег Франции и популярности монархии. Нужно было из толпы молодых девушек, среди которых истощались последние силы короля, выбрать одну, которая заменяла бы собой всех остальных, не имея никакого влияния на дела политики, беспрестанно повторяла бы ему затверженный урок. Старый маршал Ришелье знал подобную женщину. Он искал ее там, где они обыкновенно водятся, и нашел. Вы сейчас говорили мне, доктор, что у нее видели этот портрет. Следовательно, вы ее знаете. Жильбер поклонился. Мы с королевой не любили эту женщину, королева еще больше, нежели я. Как принцесса австрийская, введенная Марией Терезией в мир великой европейской политики, центром которой считалась Австрия, она видела в возвышении Эгюйона падение друга своего, Шуазеля. Мы не любили ее, однако надо сознаться, что, уничтожая существующий порядок вещей, она содействовала как моим личным желаниям, так и общему благу. Это была искусная комедиантка, великолепно разыгрывавшая свою роль. Она удивляла Людовика XV дерзкой фамильярностью, до нее неслыханно еще при дворе, забавляла насмешками и сделала из него человека, заставляя его думать, что он действительно был им. Король вдруг замолчал, как бы упрекая себе, что при постороннем выражался таким образом о своем деде. Но честное открытое лицо Жильбера сказало ему, что при таком человеке, как он, можно все говорить. Жильбер отгадал мысль короля и терпеливо ждал, не задавая вопросов и не опуская глаз под испытующим взглядом Людовика XVI. «Может быть, всего этого я не должен был бы говорить вам», продолжал Людовик XVI с достоинством. «Потому что государь может обнаруживать то, что у него на сердце, только тому, в чьем сердце может читать. Оплатите ли вы мне полной откровенностью, господин Жильбер? Если король Франции открывает вам свои мысли, откроете ли и вы ему свои?» «Клянусь, государь, если, ваше величество, удостаиваете меня таким доверием, то я при всей своей непроницаемости относительно других счел бы преступлением не говорить откровенно с королем, когда он меня спрашивает». «Итак, господин Жильбер, вы не будете нескромны?» «Государь, если бы, ваше величество, сказали мне, что через четверть часа, по вашему приказанию, я буду предан смерти, и тогда я не счел бы себя вправе бежать, если бы вы сами не сказали мне «беги».» «Я рад слышать это, доктор. С лучшими своими друзьями, даже с королевой, я говорю часто только шепотом. А с вами я буду думать вслух». Итак, эта женщина знала, что с Людовиком XV можно рассчитывать только на его царские прихоти, и не отходила от него, чтобы пользоваться ими. Она шла за ним в совет, склонялась там на его кресло, ложилась у ног его при канцлере и при старых судьях, гримасничая, как обезьяна, болтая, как попугай, и день и ночь напевая ему в уши о поддержании королевского достоинства. Но всего этого было бы недостаточно. Она только даром потратила бы время, если бы Ришелье не облёк в материальную форму ее теоретические уроки. Под предлогом, что пажа, изображенного на картине, которую вы видите, звали Бари, ее купили для этой женщины как фамильный портрет. Это задумчивое лицо, как будто предвидящее 30 января 1649 года, было свидетелем в будуаре Бари ее бесстыдного смеха и сладострастных забав. И вот к чему служил портрет. Она брала Людовика XV за голову и, показывая ему на Карла I, говорила: «Видишь ли, вот король, которому отрубили голову, потому что он давал волю своему парламенту. Береги же и ты свою». Людовик XV распустил парламент и умер спокойно на троне. После его смерти мы прогнали эту женщину, к которой, может быть, должны были отнестись снисходительнее. Картина осталась на одном из чердаков Версаля. Мне в голову не приходило поинтересоваться, что с ней стало, и вдруг, не понимая, каким образом, она очутилась здесь. Кто велел принести ее? Зачем она меня преследует? И, покачав головой, он грустно прибавил: «Доктор, не судьба ли это?» «Судьба, если портрет ничего не говорит вашему величеству. А если говорит, то провидение». «Как же вы хотите, доктор, чтобы подобный портрет ничего не говорил королю в моем положении?» «Ваше величество, позволили мне говорить прямо. Позволите ли также и спрашивать?» «Спрашивайте, доктор». «Что говорит этот портрет вашему величеству?» «Он говорит, что Карл I поплатился головой за то, что объявил войну своему народу, а Яков II поплатился троном за то, что бросил свой народ». «В таком случае портрет, как и я, говорит правду королю», — отвечал Жильбер. «Что же король отвечает портрету?» «Честное слово», — сказал Людовик XVI, — «я еще ни на что не решился». «Народ опасается, что король пойдет против него войной». Людовик XVI покачал головой. «Нет, доктор», — отвечал он, — «я могу идти войной против моего народа только с помощью иностранцев. А мне очень хорошо известно состояние Европы, чтобы кому-нибудь довериться. Прусский король предлагает ввести 100-тысячную армию во Францию. Но я знаю честолюбивый, пронырливый дух этой небольшой монархии, стремящийся сделаться обширным государством, повсюду вносящий тревогу, надеясь в мутной воде выудить новую Силезию. Австрия со своей стороны отдает 100 тысяч войск в мое распоряжение, но я не люблю моего шурина Леопольда, этого двуликого Януса, ханжу-философа, мать которого, Мария Терезия, отравила моего отца. Брат Д'Артуа обещает помощь Сардинии и Испании, но при нем Колонн, злейший враг королевы, тот самый, который составил примечание к памфлету де Ламот против нас в этом скверном деле с ожерельем. Я знаю все, что там делается». В последнем совете шла речь о том, чтобы лишить меня престола и назначить регента, по всей вероятности, никого другого, как моего любезнейшего братца графа Прованского. Наконец, кузен мой, принц де Конде, обещает вступить во Францию и идти на Лион, что бы ни ожидало после этого короля. «Народ боится, что король покинет Францию», — сказал Жильбер. Людовик XVI не вдруг ответил. «Государь», — продолжал Жильбер, улыбаясь, — «я вижу, что никогда не следует принимать буквально позволение короля. Я был нескромен, но вопросы мои выражают просто мои опасения». Король положил руку на плечо Жильбера и сказал: «Я вам обещал говорить правду и ничего не скрою от вас. Действительно, многие честные и преданные люди советовали мне бежать. Но в ночь на 6 октября королева, сжимая в объятиях детей и плача на моей груди, взяла с меня клятву, что я не уйду один, что мы или все вместе спасемся бегством, или все вместе умрем. Я поклялся и сдержу свое слово. Но так как при подобном бегстве нас 10 раз задержат прежде, нежели мы достигнем границы, то бежать невозможно». «Государь, я дивлюсь верности ваших суждений. Зачем вся Франция, подобно мне, не может слышать вашего величества? Как смягчилась бы ненависть, как уменьшились бы опасности?» «Ненависть», — сказал король. «Неужели народ меня ненавидит? А опасности? Самых главных уже, кажется, нет». Жильбер с глубокой грустью посмотрел на него. «Вы не разделяете моего мнения, господин Жильбер?» «По моему мнению, ваше величество, борьба только наступает. 14 июля и 6 октября были только 2 первыми актами ужасной драмы, которую Франция разыграет перед глазами наций». Людовик XVI слегка побледнел. «Надеюсь, что вы ошибаетесь», — сказал он. «Нет, государь, не ошибаюсь». «Но как вы можете знать больше меня? У меня свои полиция и контрполиция». «Правда, государь, мы испытали еще только землетрясение. Нам предстоит борьба с огнем, пеплом и лавой вулкана». «Вы говорите «бороться». Неправильно ли было сказать «бежать»?» «Я говорю «бороться», государь». «Вы знаете мое мнение относительно иностранцев. Я никогда не пущу их во Францию, разве только в случае серьезной опасности жизни жены и детей. Мне самому все равно. я решил пожертвовать своей собственной. За эти ваши слова я готов с благодарностью пасть к ногам вашего величества. Нет, государь, нам не нужны иностранцы. Зачем они, пока у вас еще не истощились последние средства? Вы боитесь, что революция опередит ваше величество? Признаюсь. Есть два средства спасти короля и Францию. Какие? Говорите. Первое, государь, стать вам самим во главе революции и руководить ею. Но эти люди увлекут меня с собой, а я не хочу идти по пути, по которому они идут. Второе, наложить на революцию крепкую узду, чтобы усмирить ее. Какая же это узда? Популярность и гений. Кто же создаст ее? Мирабо. Людовик XVI вопросительно смотрел на Жильбера, как будто нехорошо расслышал его.